«Ну и что? Кому нужна такая старуха, как я?» Она в последний раз приподняла голову. Глаза вспыхнули, лицо исказилось, словно что-то отчаянно билось у нее внутри, стремясь вырваться наружу. «Никто больше не войдет в этот дом! Никто не поднимется по лестнице!» — выкрикнула она. Голос смолк, словно радиостанция, оставшаяся за холмами. Веки опустились, она медленно выключалась из действительности. «Господи!» — подумал я. «Да ведь ей хочется, чтобы кто-то поднялся сюда и оказал ей ужасную услугу!» «Только не я!» — пронеслось у меня в голове. Глаза у нее широко раскрылись. «Неужели я произнес это вслух?» «Нет», — проговорила она, пристально вглядываясь мне в лицо. «Вы не он». «Кто?» «Тот, кто стоит у моей двери каждую ночь», — она вздохнула. «Но никогда не входит». «Почему?» Она остановилась, как часовой механизм. Еще дышала, но уже хотела, чтобы я ушел. Я взглянул через плечо. В дверях ветер шевелил пыль. Там словно туман клубился, как будто кто-то стоял и ждал. Что-то или кто-то, кто появлялся каждый вечер и стоял в холле. Я направился к дверям. «Прощайте», — сказал я. Молчание. «Надо бы остаться, выпить с ней чаю, пообедать, позавтракать. Но никто не может защитить всех нуждающихся в защите». «Верно?» У дверей я задержался. «Прощайте. Прощайте». Возможно, она пробормотала это слово в своем старческом глубоком сне. Я чувствовал только, как ее дыхание выталкивает меня из комнаты. Спускаясь по лестнице, я сообразил, что так и не узнал фамилию старика, утонувшего в львиной клетке с горстью, не нашедших применения конфетти от трамвайных билетов в каждом кармане. Я отыскал его комнату, но толку от этого не было. Его фамилии там не будет, так же, как и его самого. Все всегда начинается хорошо, но как редко. История людей, история маленьких и больших городов имеет счастливый конец. Все разваливается, преображается до неузнаваемости, расползается, распадается связь времен, молоко скисает. По ночам в моросящем тумане провода, натянутые на высоких столбах, рассказывают страшные истории. Вода в каналах слепнет от пены. Чиркнешь по кремню, а искры нет. Ласкаешь женщину, и никакого тепла в ответ. Внезапно кончается лето. Зима пробирает до мозга костей. И наступает черед стены. Стены, что находится в комнатушке, где от грохота проносящихся мимо больших красных трамваев, вы мечетесь, словно в кошмаре, в холодной железной кровати на содрогающемся нижнем этаже своих, вряд ли королевских, апартаментов имени погибших канареек, в доме, номер которого свалился с фасада. А табличка с названием улицы на углу так перекосилась, что указывает не на север, а на восток. И теперь, если кто-то когда-нибудь захочет найти вас, он свернет не туда, куда надо, и исчезнет навсегда. Но зато у вас есть стена возле кровати, можно читать ее слезящимися глазами или протянуть к ней руку, но так и не достать. Слишком она далеко, слишком глухая, слишком пустая. Я знал, что раз я нашел комнату старика, я найду в ней и эту стену. И нашел. Дверь, как и все двери в этом доме, оказалась незапертой, словно комната ждала, что в нее забредет ветер, или туман, или какой-нибудь бледный незнакомец. Забрел я и замешкался в дверях. Может быть, я ожидал, что найду здесь на пустой койке рентгеновский снимок старика. Его комната, как и комната леди с канарейками наверху, напоминала о распродажах домашнего скарба, когда к концу не остается ничего, за гроши растаскивают все подряд. Здесь на полу не валялось даже зубной щетки, не было ни мыла, ни мочалки, видно, старик мылся раз в день в море, чистил зубы пучком водорослей и стирал единственную рубашку в соленых волнах, а потом раскладывал ее на песке в дюнах, ложился рядом и ждал, пока она высохнет на солнце, если, конечно, оно появится. Я двинулся вперед, словно нырнул в пучину. Если вы знаете, что человек мертв, воздух в покинутом им помещении противится каждому вашему движению, даже мешает дышать. Я чуть не задохнулся. Моя догадка оказалась неверна, потому что фамилию старика я увидел на стене и чуть не упал, когда наклонился, чтобы прочесть ее. Имя повторялось снова и снова, оно было нацарапано на штукатурке в дальнем от кровати конце стены. Снова и снова, словно человек боялся, что выживет из ума или будет забыт, словно страшась, что однажды утром проснется безымянным, он снова и снова царапал стену пожелтевшим от никотина ногтем. Уильям, а потом Вилли, затем Вилл, а под этими именами Билл. А потом снова, снова и снова Смит, Смит, Смит, Смит. А в самом низу Уильям Смит и Смит У.